Доктор не разрешает мне пользоваться им, если он запирает дверь. Давайте сюда!» Как Винс и ожидал, в просторной спальне никого не было. «Мистер Хьюз, у нас есть свидетель, который заявляет, что сегодня Дарси Скотт села в автомобиль комби доктора. Мы полагаем, что ее жизнь в опасности. Есть у доктора коттедж или домик где-нибудь поблизости, куда бы он мог отвезти ее?» «Здесь какая-то ошибка», — возразила экономка. «Они с мисс Скотт приезжали сюда дважды, они хорошие друзья». «Миссис Хьюз, вы мне не ответили. На территории этого поместья есть сараи и конюшни, и амбары. Никакого другого дома, куда можно пригласить девушку, нет. Еще квартира и офис в Нью-Йорке». Ее муж кивал головой, подтверждая эти слова. Винс видел, что они не врут. «Сэр», — робко проговорила миссис Хьюз, — «мы работаем у доктора Нэша 14 лет. Если только мисс Скотт с ним, я уверяю вас, беспокоиться не о чем. Доктор Нэш и мухи не обидит». Сколько они уже говорят, Дарси не знала. Тихо играла музыка. Сейчас это было «Начни сначала». Сколько раз она видела, как отец и мать танцевали под эту мелодию. «Вообще-то меня научили танцевать мама и папа», — сообщила она Нэшу. «Иногда они ставили пластинку с фокстротом или вальсом. Они-то прекрасно танцуют». Взгляд его был все еще добрым. Таким взглядом он смотрел на нее, когда они бывали раньше вместе. Пока он не заподозрит, что она все знает, может быть, он ничего с ней не сделает, а отвезет ее к себе в дом на ужин. Я должна сделать так, чтобы ему хотелось продолжать говорить со мной. Мать всегда говорила: «Дарси, у тебя настоящий актерский талант. Почему ты его не развиваешь?» «Если у меня и правда есть талант, пусть он мне сейчас поможет», — взмолилась она. Родители всю жизнь обсуждали при ней, как лучше сыграть ту или иную сцену. Научилась же она чему-нибудь. «Нельзя показать ему, что я испугалась», — подумала Дарси. «Волнение должно помочь мне хорошо сыграть». Как бы мама справилась с этой ролью? Женщина, попавшая в дом убийцы-маньяка. Мама постаралась бы не думать о кольце Эрин на своем пальце и вести себя как раз так, как и ведет себя Дарси. Она представила бы это так, как будто Майкл Нэш — психиатр, а она — пациентка, доверительно беседующая с ним. Что это он там говорит? «Ты не заметила, Дарси, что когда заговорила о родителях, то сразу оживилась? Я думаю, ты была счастливее в детстве, чем тебе кажется сейчас. Вокруг них всегда было много народа. Помнишь, как однажды в этой толпе выпустила мамину руку? О чем ты думаешь, Дарси? Выскажи все. Не держи в себе. Я так испугалась. Я не могла их увидеть, я их потеряла. В тот момент я поняла, что ненавижу. Что ты ненавидишь? Толпу. Одна в толпе без них. Это произошло не по их вине, но если бы они не были так знамениты.